Культ мастерства. Вспоминается старый анекдот. Японца спросили, что ему понравилось в России. «Понравились дети», — ответил он. «А вот все, что вы делаете руками, никуда не годится». Эта невеселая шутка рождает в памяти популярную в Прибалтике и весьма обидную для нас оценку того, что сделано кое-как. Русская работа. Надо признать, что в советских времен, а может быть даже с эпохи крепостного права, в нашей стране не было традиции возвеличивать и по достоинству вознаграждать профессиональное мастерство и тем самым воспитывать у людей гордость за качество своего труда. Стахановское движение, рекорды ударников пятилеток и тружеников тыла делали главный упор на количественные показатели. В Японии же еще с феодальных времен каждое ремесло имело своих кумиров. С прошлых веков славятся имена лучших мастеров росписи фарфора, ткачих, создававших непревзойденные узоры на шелках для кимоно, не говоря уже о катана кадзи, кузнецах, что ковали клинки для самурайских мечей. Причем уважительное отношение к профессиональному мастерству труженика сохранилось и в годы послевоенного экономического чуда. Уже говорилось, что в цехах автомобильного завода «Тойота» поныне можно увидеть доски почета, рождающие желание назвать Японию самой социалистической из капиталистических стран. Понятие «трудовая слава» имеет во второй экономической державе мира вполне конкретное содержание. Конкурсы профессионального мастерства проходят там ежегодно и широко освещаются средствами массовой информации. Все знают, кто в стране самый искусный повар, кто лучший плотник, каменщик, сварщик, наладчик автоматических линий, кто лучший портной, парикмахер, таксист, лучшая медсестра. С развитием рекламного дела неуклонно растет спрос на победителей конкурсов профессионального мастерства. Для престижа фирмы важно иметь в ее штате чемпиона страны по профильной специальности. К примеру, Nissan переманил из Toyota лучшего сварщика Японии. Хотя сварку кузовов на заводах обоих автомобильных концернов давно уже осуществляют роботы. Словом, за обладателями золотых медалей, полученных на всеяпонских профессиональных состязаниях, фирмы охотятся, словно спортивные клубы за титулованными игроками. Появились и специализированные профтехучилища, напоминающие по своим задачам школы Олимпийского резерва. Средняя по размеру строительная фирма «Нарая» в префектуре Иваты за последние десятилетия подготовила более 500 участников всеяпонских конкурсов профессионального мастерства. Ее воспитанники, к примеру, из года в год получают золотые медали по специальности «плиточник». Нынче Нарая возлагает большие надежды на 20-летнего плиточника Ясухиро Киносито и его ровесника, мастера кирпичной кладки Канако Сато. Оба занимаются с тренерами по 7 часов в день. Активно участвует во всеяпонских конкурсах профессионального мастерства концерн Хитати, причем не только по электротехническим специальностям. Его воспитанник Тецуя Такано претендует на золотую медаль лучшего сварщика страны в противовес сопернику из Ниссана. Подготовка будущих чемпионов ведется на специальных курсах. Потом в тех же классах повышают свою квалификацию молодые рабочие, а медалисты становятся их преподавателями. А что делается в данном направлении у нас? Кроме звания «Лучший учитель года», до диплома «Лучшему врачу страны» вроде бы и вспомнить нечего. Но ведь жива на российской земле молва о левше, который некогда сумел подковать блоху. Так почему бы партии «Единая Россия» не взяться за столь благородное дело, как повышение профессионального мастерства наших тружеников? Причем взяться за него целеустремленно и системно, используя и зарубежный, в том числе и японский опыт? Право же стоит потрудиться ради того, чтобы метафора «русская работа» рождала у нас чувство гордости, а не стыда.